Глава 5. Признаки или свойства человеческой воли, согласной с божественной волей. Римляне считали плохим солдатом того воина, который не отличался крепкими мускулами, сильной грудью и широкими плечами, способными к поднятию и ношению всяких тяжестей, который не содержал исправно своего оружия во всей чистоте и блеске, наконец, который не имел полного доверия к воинским доблестям и способностям своего полководца. Подобным образом никто не может считать себя истинным христианином и величать себя Христовым последователем и исполнителем божественной воли, если не находит в себе явных признаков согласованности собственных его желаний во всем по самим его поступкам с волей Божией. Кто желает увериться в этом и испытать самого себя, наконец, привыкнуть во всем согласовывать свои пожелания и поступки с волей Божией, тот с пользой для себя пусть задумается, находит ли он в себе ниже следующие признаки, душевные качества, и способен ли хранить их в себе, не заглушать противоположными и ими руководствоваться. 1. Первый отличительный признак истинного христианина в родении о делах своих. Стараться совершать усердно, опасаясь, чтобы они не были противны заповедям и воле Божией, а потому никакого дела лучше не начинать, не призвавши прежде Бога на помощь, пусть краткой, но сердечной молитвой. Если же встретится нам весьма полезное и важное дело, но нелегкое к совершению, да будем просить себе у Бога помощи не раз, а многократно, пока Бог вразумит и наставит, как совершить то дело. Для людей, облеченных властью, да будет упомянутый совет инструкцией ничего не делать без соизволения Божия, таинственно открываемого в усердной молитве. Ум смертного человека ограничен, не может всего обнять и правильно рассудить. А отсюда столько случается в мире бедствий и неустройств, как много знатных домов управляется худо, сколько царств и областей остаются лишенными правды и справедливости, сколько возникает разорительных войн, сколь много граждан терпят друг от друга тяжких обид и разорения. И все это происходит от пренебрежения заповеди Христовой «Смотрите, каждый за собой и за своими обязанностями. Бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда потребуют от вас решительного отчета в делах ваших». Несоблюдение этой заповеди порождает многочисленное зло в мире. Ибо господа, правители, начальники, цари часто бывают людьми, действующими не по закону Божию и гражданскому и здравому разуму, но по своим замыслам, страстям и по своему безрассудному произволу. Они не испрашивают у Господа Бога его благословения и просвещения ума, надеются на свой разум и собственные силы и думают о себе, что они — древние исполины, могущие горы перевернуть, а поэтому бывает в делах как общественных, так и частных пагуба и неустройство. Это подтверждают исторические примеры. Тяжко согрешили старейшины и начальники израильские, приняв в свое общество язычников-гаванитов без вопрошения о сем Господа. Мы весьма недалеки от их опасного заблуждения. Часто размышляем и ищем достижения предметов величайшей важности, но Господа об этом не спрашиваем. Желаем получить священство, вступить в брак, сделаться обладателем земли и правителем людей, но Господа об этом не спрашиваем. Угодно ли Ему будет наше желание и намерение? Не так поступали достойные похвалы славные вожди Маккавеи. Они не предпринимали ни одной войны, не испросив прежде на то воли Божьей. В смиренном сердце своем они пред началом войны прибегали с горячей молитвой к Богу, не только сами молились, но призывали к этому своих ратников и вместе с ними молились, а также и, начав войну, совершали общественное моление об успехе оной. Так Иуда Маккавей, видя и понимая замыслы врага, воздев руки к небу, призывал Господа, чудодействующего и видящего все, что на земле творится, справедливое и лукавое, и молил его о помощи, хорошо зная, что победа не зависит от силы воителя и его оружия, но Бог дает ее по своему благоволению ищущим его милости и покрова. И не только сам военачальник Маккавей призывал Бога на помощь пред началом войны, молитвенно испрашивая извещение от Бога о том, начинать или не начинать войну, но своим примером и речью воодушевил и воинство свое к молитвенному расположению их духа и к возбуждению в себе мужества, приводя примеры прежней помощи и милости Божьей к народу, обращающемуся к Богу с покаянным сердцем. И таким образом, призывая Бога себе на помощь, Иуда и бывшие с ним вступили в бой с войсками противника гордого Никанора, наступавшего на них в день субботний, и положили на месте более 30 000 неприятельских воинов, радуясь такому проявлению Божьей милости и помощи. Вот пример, доказывающий, как спасительно прибегать в скорби и беде с сокрушенным сердцем и молитвой к Богу о помощи и защите. Святой Кассиан дает совет держать пред началом всякого дела в уме и на устах сии боговдохновенные псаломные слова: «Боже, в помощь мою вонми! Господи, помощи ми подчися! По благоволению Твоему!» И еще эту молитву: «Молим Тебя, Господи, предупреди каждое наше дело до его начала Духом Твоим Святым, и, споспешествуя нам, управляй в его совершении, чтобы каждая наша молитва и каждое деяние получали бы всегда свое начало от Тебя, и начатое совершенствовалось бы Тобой и достигало успешно своего окончания или назначения». Преподобный Памва имел такой обычай. Когда кто просил у него совета о чем-либо, он отвечал: «Повремени немного и поручи дело свое Богу, и никогда никому не давай своего совета прежде, пока сам не испросил у Господа, чтобы Он внушил тебе, что должно посоветовать». Этот обычай Памвы ему самому принес такую пользу, что, когда он уже лежал больным на смертном одре, то сказал: «Не могу припомнить себе ни одного моего слова, о котором бы должен я пожалеть и покаяться в неразумном произнесении оного». Действительно, Бог, спрашивающему его с верой, дает ответ в глубине души его, по слову псалмопевца: «Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое». Тот, кто не полагает предварительно в основу своих намерений и дел Божие благословение и Его святой воли, не имеет в делах успеха. Самое сознание нашего отношения к своему Господу обязывает нас и спрашивать у него благословения на все дела свои и тщательно взвешивать их, благоугодны ли они Богу.